Хотя бы до Заморова следовало экономить силы бойцов на лыжный переход, бог весть какой длины. И все-таки выехали с задержкой. Ротные командиры во главе с Лобытовым провожали восьмую за село, но у Паскотины Андрей остановил их и приказал возвращаться. — Ну, смотри, комиссар, за полк строго спрошу, — сказал он напоследок Лобытову, — и коня моего береги. Сел в головной розвольне, выдернул у возницы вожжи и пужнул пегого мерина. Пегаш затрусил валкой рысцой, бросая в лицо колку и пыль, и поплыли мимо узкие таежные поля и луговины, накрытые глубокими топкими снегами. Алиферов проходил здесь несколько дней назад, и укатанную им дорогу успело перемести на открытых местах, так что вязли лошади. Он не пошел по тракту, где отступавшей части колчаковцев ждала верная гибель, а повернул на юг, через Заморово, последнее большое село, за которым шли места глухие и малообжитые. Наверное, он бы не решился двинуться сквозь тайгу по целинным снегам, если бы случайно не наткнулся на два стойбища эвенков, прикочевавших в эти края на зимнее пастбище. Алиферов реквизировал 2000 оленей с нартами и каюрами, взял запас провизии, разобранные чумы и, свернув с тракта, отправился распахивать снега в сторону границы. На его пути не было ни регулярных частей, ни партизанских отрядов, поэтому он двигался не спеша, безнаказанно, попутно разоряя редкие таежные села, и по пути становился владетелем всех земель, по которым проходила его огромная банда. Он тащил с собой разобранные орудия и снаряды, многие пуды боеприпасов и оружия, так что в любой момент, остановившись где-нибудь в населенных местах, мог провести мобилизацию, создать бригаду и летом ударить в спину наступавшей на восток 5-й армии. Было точно известно, что из Заморова Алиферов вышел 4 дня назад, оставив для прикрытия небольшой гарнизон. И если считать, что за сутки он проходит не меньше 20 верст, то значит сейчас находится в 80 верстах. Это 2 дня лыжного перехода. Быстрее с пулеметами и боеприпасами не пройти, и к этому следовало прибавить еще 1 день, поскольку Алиферов не стоит на месте. Короче, операция предстояла тяжелая, но стремительная и лихая, как сабельная атака. В Заморово въезжали с сумерками. Подводы оставили на дороге, развернулись цепью и пошли на село. Тихо было на улицах и ни огонька в окнах. Лишь где-то в центре одиноко выла собака. Можно было подумать, что и людей нет. Однако над крышами многих изб вздымались к небу столбы дыма. Андрей постучался в одни ворота, в другие. Словно вымерли хозяева. Наверное, прильнув к замороженным стеклам, глядят сквозь протаянные глазки и шепчут молитвы «Пронеси, Господи!». Утопая в снегу, он добрался до палисада у кривобокой избушки, забарабанил в окошко. «Есть кто живой?» Неожиданно со скрипом растворилась дверь, и Андрей увидел босую высокую девушку с толстой косой на плече. Он торопливо перелез через плетень и оказался во дворе напротив росшего в землю крыльца. «Где белая красавица?» — спросил он, отряхивая полушубок от снега. Девушка молча шагнула к нему и на ходу выдернула из сугроба деревянную лопату. И тут Андрей увидел, что перед ним старуха, проваленный рот, выпирающие скулы и рябая дряблая кожа на лице. Он машинально попятился к воротам, за которыми стояли красноармейцы. — Нету белых, нету красных, — словно причит громко зашептала старуха. — Одни только черные остались, черные, черненькие, ровные головешки. Березин нашарил запор, отворил калитку. Ковшов стоял на готове с ручным пулеметом, озирался. — Как бы не засада, Андрей, больно уж тихо. «Вперед!» — распорядился Березин и указал рукой в небо. «Проверь колокольню». Шатровый купол звонницы виднелся за крышами высоких, богатых домов, словно островерхий шлем, надвинутый на самые глаза. Темно и жутковато глядели на Заморово сводчатые проемы колокольни. Поставь сюда пулеметы и владей селом.